глаза горели от огней ночи. Забывая обо всем напрочь. О, нет, не надо, прошу, мое сердце болеть не надо. Но слеза по щеке просто катится горьким вином. Подушку лицом дома мне не уснуть, вспоминая. О, как я тебя любил, как любил. Как любил я тебя, как любил я тебя. О, я не знаю, мог ли кто-нибудь так вот когда-то кого-то любить. Как мне жить без тебя? Я все время тебя вспоминаю.